Глава 20. Двое канадцев в городе ангелов. Несмотря на ширившуюся в их отношениях трещину, Джек и Клаудио прожили последние 2 года учебы в университете Нью-Гэмпшира вместе. Их связывала не просто некая инерция. Они учились быть актерами, тренировали навыки скрытности. Тем, как и что им удавалось скрыть друг от друга, они друг друга учили. Они стали очень внимательными, но замкнутыми наблюдателями, увидели все свои внутренние секреты, поняли свой характер и научились утаивать его от окружающих. Летом, после поездки в Торонто, они отправились на заработки в театр на мысе Кейп-Код. Режиссера звали Бруно Литкинс. Он был гей и очень нравился Джеку, высокий, стройный. Он не выходил на сцену, а падал на нее коршуном, взрывался на ней бомбой. На репетициях он напоминал гигантскую птицу, беспрестанно хлопающую крыльями, чтобы поскорее научить летать своих несмышленых птенцов. Бруно Литкинс полагал, что мюзикл по пьесе или роману нельзя ставить просто так. Надо его обязательно переделать, причем чем более шокирующим образом, тем лучше. Исходный текст романа или пьесы оставался для Бруно святыней, но как только кто-то превращал его в мюзикл, все. Тут уже Бруно не видел пределов для допустимых извращений. Он объявил, что набирает труппу для постановки «Горбуна» из Нотр-Дама. Клаудия надеялась получить там роль красавицы-цыганки Эсмеральды, но Бруно Литкинс сказал, что хотя его Эсмеральда тоже прекрасна, на самом деле она трансвестит, которому надлежит вдохнуть жизнь в спящую гомосексуальность капитана Феба. Эсмеральда, королева трансвеститов Парижа, освободит капитана Гея из цепей, в которые его заковали натуралы. Она — спичка, от которой Феб возгорится голубым пламенем. Следовательно, подлый отец Фролло, влюбившись в Эсмеральду, решает потом обречь ее на смерть, не только потому, что она отвергает его, но и потому, что она, оказывается, мужчина. Разумеется, ведь отец Фролло — воплощение французской гомофобии. А Квазимодо, который тоже влюбился в Эсмеральду, напротив, в конце обретает счастье, узнав, что Эсмеральда влюблен в капитана Феба. «В таком виде история смотрится куда лучше», — объяснил Бруно обескураженной труппе. «Ведь Квазимодо, отдавая Эсмеральду капитану, вовсе не грустит. Горбуна Бруно решил оставить натуралом». «Хотела бы я знать, что думает по этому поводу Виктор Гюго», — сказала раздосадованная Клаудия. Роль от нее ускользала. Если Эсмеральда трансвестит, то никто не сыграет ее лучше Джека Бернса. А Бруно все прыгал по сцене и махал руками. Нет, пусть зрители ничего не понимают. Пусть они гадают, кто Эсмеральда — женщина, мужчина. Пусть неясность держит их в напряжении. В мюзикле была и другая прекрасная цыганка — мать Квазимодо. Роль короткая, но трогательная. Плюс в репертуаре намечались и другие пьесы. Слава богу, не только мюзиклы, а стало быть, не все превратились в драматические эссе о природе гомосексуальности. Клаудии достались и хорошие, и значительные роли. Она играла Соломею в постановке по одноименной пьесе Уальда. Бруно боготворил Оскара и не посмел изменить ни буквы. И уж Клаудия сыграла Соломею так, что ее хотел весь зал. Танец семи покрывал придумал Уальд, а не Бруно или Клаудия, так что заполучившийся на сцене абсурд можно винить только автора. К тому же гримеру пришлось долго работать над китайским скипетром, иначе зрители могли бы решить, что у девушки или рана, или родимое пятно. Джек играл в Соломее эпизодическую роль пророка Йоханна, он же старый добрый Иоанн Креститель, отрубленную голову которого целует Соломея. Поцелуй был просто загляденье. Джек стоял на сцене на коленях под столом, накрытым скатертью, просунув голову в дырку в столешнице. Скатерть, кроме его самого, скрыла от зрителей и его эрекцию. Но через трещину между Клаудией и Джеком уже нельзя было перебросить мостки, и даже поцелуй не мог связать их снова. Гей-вариант Горбуна лишь сильнее обнажил эту трещину. Позже, оглядываясь назад, Джек простил Клаудии, что она переспала с красавцем, который играл голубого Феба. Джек считал, что она в своем праве, мстит ему, так сказать, за роман с преподавательницей танго, случившийся предыдущим летом. Но в тот момент он был вне себя. Клаудии не повезло. Капитан Феб подарил Триппер и ей, и Джеку. Джек бы и не узнал про измену партнерши, если бы не гонорея. Клаудия так беззастенчиво лгала всем про свой возраст, что и в этом случае едва ли призналась бы Джеку сама, но подарок от капитана Гомика раскрыл ее тайну. Разумеется, Джек притворялся, что его гонорея протекает куда болезненнее, чем это было на самом деле. Каждый раз, отправляясь в туалет, он падал на колени и вопил от боли. Игра чистой воды. Ему просто хотелось услышать, как Клаудия кричит из спальни: «Прости меня, прости, я не хотела». Бруно, хореограф, блестяще поставил сцену, где трансвестит Эсмеральда. Джек в песне раскрывает свою тайну капитану Фебу. Ниже пояса он не Эсмеральда, а Эсмеральд. Капитан молчит и отступает. Он, дурак, все еще влюблен в Джека, но не верит, что тот мужчина, и не знает, что делать. Тогда Джек хватает руку капитана и прижимает ее к своей накладной груди. Фэб никак не реагирует, мало ли, безгрудых женщин в самом деле. Тогда Джек хватает его другую руку и сует ее себе между ног. Фэб оборачивается в зал и ошалело смотрит на зрителей округлившимися глазами, а Джек что-то шепчет ему на ухо. После этого они хором поют песню, сочиненную Бруно Литкинсом специально для гей-версии «Горбуна» под названием «Такой же, как я, малышка» на мотив Боба Дилана. Но это не я, малышка. Джек отлично знал репертуар Боба и сорвал аплодисменты. Вечером того дня, когда Джек узнал про гонорею, состоялось очередное представление гея-горбуна, и в тот раз ему было что шепнуть на ухо капитану Фебу, пока тот ощупал его пенис. «Спасибо за Триппер, малышка!» — вот что шепнул Джек. Услышанное произвело на Феба неизгладимое впечатление, и взгляд, которым он окинул аудиторию, был более ошарашенный, чем обычно. Каждый вечер зал ахал. «Боже мой, у Эсмеральда, оказывается, есть пенис!» Впрочем, зал уже это знает. Джек Эсмеральда еще прежде обнажает суть дела перед отцом Фролло, полагая, что тем самым избавит себя от ухаживаний священника, и не понимая, что если того разозлить, он пойдет до конца и добьется, чтобы Эсмеральду повесили. Но в ту ночь капитан Фэб так посмотрел в зал, что пьесу пришлось остановить на целую минуту. Зрители встали и устроили ему овацию. «Ты, конечно, герой, но если в следующий раз сумеешь чуть меньше гримасничать, я скажу тебе спасибо». Так обратился к капитану Бруно Литкинс после представления. А Джек в этот же миг улыбнулся ему до ушей, как еще ни разу не улыбалась Эсмеральда. Фэб хорошо понимал, что стоит Джеку только захотеть, и он вышибет из него последнее дерьмо. Но Джек лишь играл. На самом деле он был благодарен Фебу, ведь в результате всей этой истории Клаудия испытывала чувство вины, да и сам Джек уже не чувствовал, что ответственность за расставание лежит на нем одном.